Отпускаться на месяца со всей во Христе братью, приветствую вас нынешним воскресным днем. В эти священные минуты мы должны с вами перенестись мысленно в город Москву. Именно в эти святые минуты святейший патриарх Алексий совершает чиносвящение престола в возрожденном Сретенском монастыре, который является на данное время подворьем нашей святой Свято-Успенской Псково-Печерской обители. От обители отец-наместник в сопровождении диакона Стефана разделяет эту радость, а нас просили в эти часы и минуты помолиться и перенестись мысленно там, где совершается это великое таинство освящения престола во имя иконы Владимирской Божией Матери. И будем молиться такими словами: Господи, да будут отверсты очи Твои на сие место, где совершается ныне освящение престола во славу Твоего Пресвятого имени Твоей Пречистой Божией Матери день и ночь, и чтобы они были отверсты даже и до второго и славного пришествия. Так мы молимся об одной из тайных молитв святого Василия Великого, чтобы, где совершается бескровная жертва, чтобы Господь сохранил их даже до последних дней бытия сего мира. Причастников сегодняшнего дня поздравляю с принятием святых Христовых тайн, да послужат святых Христовых тайн телу на здравие и душе на спасение. Память святой преподобной матери нашей Васы под числом ежегодно совершается 19 марта. Но так как в этом году эта дата совпала с постовою родительскую субботою, то его и перенесли на день памяти других наших преподобных Марка и Ионы, которых совершается память в этом же месяце, только 29 числа. Поэтому память троих Марка и Ионы, преподобной матери Васы, будет совершаться во вторник на предстоящей седмице. Завтра будет совершаться уставное богослужение, сочтение акафиста по Елелеям и на Перечане, если Господь благословит, будем живы и здоровы, будем совершать на место нахождения их останков, то есть пещеры, переднюю ее часть. В самый день памяти во вторник будет совершаться уставное постовое богослужение, которое будет завершаться литургию прежде освященных даров. И также снова мы посетим крестным ходом малым место нахождения их останков. Это об одной дате. В субботу на предстоящей седмице совершается память, она именуется Лазаревой субботою, так как в этот день воспоминается воскрешение Лазаря, во имя которого у нас также имеется в нашей святой обители отдельный храм с престолом во имя его. Поэтому в пятницу вечером будет совершаться богослужение сочтения акафиста праведному Лазарю и в самый день в свое положенное время для Божественной Притургии. А в следующее воскресенье уже будет воскресением, последним и предшествующим перед праздником Святой Пасхи, входом Господь в Иерусалим, или как мы его именуем нашим, верно в воскресенье. Досподобит Господь нас быть живыми и здоровыми и присутствовать со всеми этими богослужениями, которые будут совершаться в дни предстоящей седмицы. А затем, уже доживши до того времени, мы будем просить благословения Божие на проведение достойное, в меру наших сил и возможностей, дней Страстной Седмицы, а последние три дня, которые Великий Четверток, Великая Пятница, Великая Преблагословенная Суббота, это именуется Крестную Пасхою. А затем уже завершается светлым Христовым воскресением. Буди, Господи, буди. Причастники вышли положены благодарственной молитвы по Святому Крещению. Слава тебе, Боже!